уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио! В эфире программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева, и мы продолжаем наши беседы с Алексеем Орловым. Здравия, Алексей! Здравствуй, Елена! Приветствую всех наших радиослушателей и зрителей! И сегодня я предлагаю поговорить опять же о нас, о женщинах. В плане программы «Пространство женщины». Как и полагается. А нас я тоже туда вхожу, да? Я имела в виду себя и наше женское большое сообщество. Хорошо. В общем-то, это, скорее всего, будет продолжение нашей программы «Как выйти замуж, когда тебе за 50». Вот с чем я столкнулась в жизни, неоднократно сталкивалась. Когда женщине за 50... И она не замужем, еще не замужем или пока не замужем. Вот как-то получается разделение часто на два лагеря. Либо мне уже все равно, я уже ничего не хочу в этой жизни, у меня есть дети, внуки, о которых мне хочется заботиться, и все, и никто мне больше не нужен. Либо мне уже за 50, а у меня ничего нет, особенно если не состоялась семья, и не было детей, не родились дети. И мне вот женщине до такой степени страшно становится, что вот годы идут, а она остается одна. И что делать? Вот быстрее надо замуж. А как замуж? Любым способом, но надо замуж. Вот об этом я хочу сегодня поговорить. То есть о женских страхах, что с ними делать и для чего вообще нужно выходить замуж. Да, накидал ты тему. Ну, давай по порядку будем. Да, ну, иногда хочешь сказать, поздно пить боржоми, когда почки уже отвалились. Почему-то вот такая печальная фраза в голову приходит. Потому что если женщина 50 лет не замужем, то оправдательным каким-то слово может являться только слово «смерть». О том, что, например, мужчина, ее любимый мужчина, ушел из жизни. Но это вдовствующая женщина. А других каких-то оправданий для женщины, которая за 50 лет не замужем, у меня не существует. Но сейчас начнут говорить: ну как же так, Алексей, ты опять там чушь какую-то городишь, посмотри, как все живут. Ну вот потому мы так и живем. Вот потому так и живем, что мы дозволили уничтожить наше природное бытие, наши основы. Когда женщины восприняли себя не как женщина, а какой-то юнисекс, который должен взять от жизни все. Быть главами семьи, если, конечно, такая еще будет, быть на равных с мужиками, впахивать, как и лошадь, и бык, самой решать все проблемы, ну а дальше как получится. И ведь большинство современных женщин, в общем-то, как и мужчин, думают не о том, чтобы была семья, в которой бы рождались дети, как продолжение рода, а чтобы брать от жизни все, в том числе и удовольствие. Уд имеется в виду причина мужское место. И задача получать удовольствие от всего. Вот чтобы было мне хорошо, кайфово. Развлекаться, чтобы было хорошо, кайфово. Секс, чтобы было хорошо, кайфово. Машина, чтобы было хорошо, кайфово, дом и все-все-все остальное. А детей в этом нету. А раз нет в этом детей, то в этом случае и нет той самой семьи, о которой все время идет сказ в наших древних преданиях. Семья как единство мужского и женского, как развитие своих высших сущностей, как продление своего рода земного и небесного. и чтобы это было и как крепость, и как единение, и как лад, место любви. Вот об этом говорят наши древние предания. Но сегодня об этом речи не идет. Сегодня идет разговор только о развлечениях. И поэтому, когда я вижу женщин, которые следят за своей фигурой, накачивают где-то что-то, подкрашивают, выставляют на показ, глубокие разрезы делают, то я вижу не матерей, не будущих бабушек, не ладушек для мужчины, не существ высшего уровня, которые вот это высшее культивируют и развивают. Я вижу всего лишь навсего ненасытных, похотливых самок, которые всем своим видом, даже находясь в деловых отношениях, показывают свою сексуальную привлекательность либо противоположному полу, чтобы на них обратили внимание, либо таким же самочкам, которые вот оказались рядом с ним, чтобы показать свое доминирование над ними. У меня грудь вот такого размера, у меня подтяжки вот такие-то, попа у меня вот такая-то, на мне вот это, на мне вот это. И там идет соревнование за вот это самое плотское, физическое, то есть бренное, то, что в скором времени перестанет существовать. А высшее не развивается. Высшее не становится лучшим. Высшие проявления либо затыкаются, либо деградируют. И, естественно, стоит вопрос, а что же тогда такие женщины хотят от жизни и от других людей, когда их прелести начинают угасать? Когда появляются морщины, с которыми ничего не могут сделать, волосы становятся не такими, как там, в 30 или там, в 20 лет, ногти, зубы, глаза, и идет уже искусственное поддержание, вот как куклу накрашивают, как куклу рихтуют, там где-то что-то поправляют, меняют платье, чтобы она хорошо на сцене выглядела, либо в витрине. Вот то же самое происходит и с женщинами, которым уже возраст не дает быть вот той самой красивой и привлекательной. И в конечном-то итоге стоит вопрос, а ради чего ты, женщина, жила свою жизнь? Что ты добилась? Ты добилась каких-то успехов в бизнесе? Ну, так бизнес всегда могут отжать. Вот сейчас пандемия долбанула, в кавычках пандемии, на мой взгляд. Вот это все придуманное. И мы видим, как те самые бизнес-идеи, процветающие дела, они посыпались. Они превратились в пыль, в долги. Просто нет там ничего. Пустота, жалуются, долги, долги, долги. Зарабатывание денег где-то на какого-то дядю. Так найдется кто-то поумней, у которого помоложе кожа, побольше, два высших образования, тонкий подход, широкий кругозор. Заменит тебя более цветущее. И деньги перестанут тебе идти. Ради чего? А кто рядом с тобой остался? Либо что рядом с тобой осталось? Квартира? Дом? Машина? Машина тоже гнить начинает. Ее надо ремонтировать, обновлять. Знакомые есть, которые в свое время накупили дорогущих машин с огромной мощностью двигателей. А сейчас, когда они остались без работы, они вынуждены платить за эту машину огромные деньги. Они без работы остались. Дом, но дом тоже надо обновлять, фасад красить, внутри что-то делать. И так далее, и тому подобное. Шмотки? Ну, так ваши фигуры начинают изменяться, и шмотки надо новые приобретать, перекраивать. Так что это все беготня за пустотой. И тогда женщина, когда уже это все ей приходит в голову, когда она каждое утро глядит на себя в зеркало, она ужасается, что происходит. Я ничего не понимаю, что происходит. Ну я же такая успешная, я же такая красивая, я же такая умная. А вокруг меня нет никого. Ни детей, которые бы пришли и порадовали меня. Ни мужчины постоянного, потому что я уже не удовлетворяю тех мужчин, которые были рядом со мной. Я не молодая, а молодых куча. Друзья отвернулись, потому что кому-то нужна в бизнесе. Когда деньги были, когда что-то делалось, это еще было интересно, а сейчас нет. И что? И пустота. Поэтому, когда мы говорим о том, что делать одинокой женщине, которой уже 50 и больше, можно дать, конечно, много советов, но первый вопрос, который обязательно нужно задать, о чем ты думала, когда у тебя были силы, возможности, о том, что теперь отсутствует в твоей жизни, что является пустотой? Ну, сейчас попробуй подумай, как стрекоза и муравей. Ну, иди попляши. Силы не те, возможностей нет. Так что горько звучит, печально, как какая-то проповедь, может быть, но это правда. И, может быть, даже женщина не занималась бизнесом никаким. Бизнесменов таких, бизнес-вуменов этих не так много на самом деле. А занимались какими-то делами, которые также были вроде бы необходимы на тот момент, но которые также ничего не приносили полезного. Они на кого-то там работали, что-то там создавали, но не семьей занимались, не детьми. И даже если там детей как-то случайно породили, случайно, так случилось. Ну, случилось по залету. Ну, сходил он в ясли, детский сад, школу, потом училище, либо институт. Но он же не ваш. Вы ему не нужны. Как он был не нужен вам, так и вы ему не нужны, этому ребенку. И он ушел, занимается своими делами. Занимается тем, что вы показали ему, чем он должен заниматься. Делать свою жизнь, быть самостоятельным, зарабатывать много денег и прочее, прочее, прочее. Вот первый совет – это чтобы повыть хорошенько, вспоминая свою жизнь. Потому что без этого не может быть осознания той пропасти, перед которой ты стоишь. Если не осознаешь, не сознаешь этого, будет бесполезный любой разговор. Любые мысли, советы, они будут бесполезны абсолютно. Только когда человек понял до боли в сердце, до слез в глазах, до желания разбить свой лоб об стену, что он сделал не так, вот только тогда советы могут быть на пользу. Если это не происходит, совет давать бесполезно, хотя советов много есть. Да, действительно, очень грустная история и обидная для многих наверняка покажется. Ситуации бывают разные. Может же женщина и по медицинским каким-то показаниям не смогла иметь детей или еще что-то. Бывают, конечно, и собственная глупость, я согласна с тобой. Может быть, это был тот мужчина, за которым бегала женщина в надежде, что когда-то все с ним получится, в результате ничего не получилось, прошло много лет. Мужчина был не свободен. Как бывает, вот знаешь, как в кино, но это на самом деле бывает в жизни. Он оказался женат, но все время говорил, я разведусь. Ну так это глупость женщины. Вот я о чем и говорю, это собственная глупость. Да. Дальше. Если женщина не может иметь детей, ну так случилось, это еще не говорит о том, что она не может себе создать семью с человеком и взять приемных детей. Поэтому здесь разговор идет об одиночестве, которое женщина сама себе создала в первую очередь. Я прекрасно знаю, как работают мозги мужчин, и прекрасно понимаю, как работают мозги женщин. И поэтому вот эти все оправдания по поводу того, ну, она же не виновата, ну, вот женатый был мужчина, вот он ей мозги пудрил. Ну, хорошо, а ты что-то за ним-то бегала-то? Зачем? Возможно, ей к казалось, что она его любит, ну, или любила искренне. Так это самообман. Как можно любить того, который с тобой никогда не будет, с точки зрения создания семьи, я имею в виду? Любить как человека, пожалуйста, да люби. Да и мужчины не отпускают таких женщин от себя. Прекрасно. Так ты же не тёлка, которую можно на веревочке удержать. Что значит, от меня, не отпускают меня? Но если ты была там барашка какая-то, которую можно привязать и таскать за собой, собачонка. Но здесь же разговор о живом человеке идет. А раз о живом человеке, то получается, человек хозяин своей жизни. И человек – это не только физическое тело, вот это самый биоробот, должно быть что-то и другое. Не только эмоции. Ведь большинство женщин – это эмоциональные существа, которые, вот если вот в глазах что-то появилось, в мозгах что-то клюнуло и по сердцу прошло, все, дальше катком не выдавишь. Но там же еще есть что-то другое. Так получается, в большинстве это случаев женщины себе что-то придумывают. Как в песенке. Я его там любила за то, что было. Там, я и, его слепила, и, да, из слепила того, что было. Да, но она же в голове слепила себя. Большинство это женщин, и мужчин, кстати, тоже, людей, они живут представлениями о чем-то, а не о том, что есть на самом деле. Представление об этом мире, представление о каком-то человеке, представление о каком-то человеке, которого они любят. 90% случаев влюбленности – это когда некий образ с журнала, с картинки, из детства, из сказки, из фильма совпадает с тем, что ты увидел в жизни. И проявляется влюбленность. Ой, вот такой вот Ален Делон. Вот он похож на Ален Делон. Все, мне нравится Ален Делон, и я его встретил в своей жизни. Ну, во-первых, Ален Делон сам не является идеалом. А во-вторых, тот, кого ты встретила, является ли он сам Ален Делоном? Ну, конечно же, нет. Но вот эта влюбленность строится на представлениях того, что он совпадает с моим образом, который у меня в голове присутствует. И всеми силами женщины часто добиваются, чтобы он был рядом, ходит каким-то там ведьмам, какие-то привороты придумывают, что только не делают. А потом всю жизнь плачут на того, что этот мерзавец сказал здесь. Так ты же сама его слепила. Ты же сама этот образ на него возложила. Ты же не захотел увидеть, какой он есть. Он же не скрывал этого. Он бухал и бухал в этой жизни. Покуривал и покуривал. Карты играл, играл. С друзьями сидел, сидел. Он какой был, такой он и остался. Он этого не скрывал. Это ты его представила каким-то сказочным персонажем. Ты захотела его изнасиловать, чтобы он изменил сам себе. Ну так теперь получай. Теперь получай, что ты хотела. И не надо здесь уже плакать. Он другой. Да он не другой, какой есть, такой и есть. Вот в чем проблема-то, вот в чем беда. Ну и еще, возможно, с этим мужчиной было очень удобно жить. И, возможно, что те планки, которые были измерены, этого мужчину измерили этими планками, да, другие как-то не дотягиваются, поэтому других уже не рассматривает женщина в этом случае. Даже если он не свободен, этот мужчина, но вот другие по качествам, по каким-то под него, до него не дотягиваются, поэтому если они не дотягиваются, они не могут быть рядом со мной. Ну, так это же опять же глупость. Глупость. Ну, так но она же в жизни имеет место, ну, да, быть, понимаешь? И имеет, получи за это. Ты же ее создавала? Создавала, получай. Ты же этого хотела? Хотела. Кушай, не обляпайся. Глазки видели, что ручки брали? Видели. Ну теперь ешьте, пока не повылазите. Хорошо. И вот когда женщине за 50, в один прекрасный момент и наступает вот этот момент раскаяния, о чем ты говоришь. И давай представим ситуацию, что да, вот она стена, об которую я уже готова биться лбом. Вот они слезы, слезы искренние. Вот оно мое искреннее раскаяние. Что делать? Если ты считаешь, что пролетит вдруг волшебник на голубом вертолете и привезет тебе мужчину, обвязанным бантиками, наверное, это заблуждение. Я не хочу каких-то там давать радужных представлений. Давайте помедитируем. Давайте расслабимся. Или что-то еще. Не хочу заниматься этим обманом. Давайте будем думать о том, что я имею на сегодняшний момент. И что я оставлю после себя для того, чтобы в эту жизнь, оставленную после меня, прийти и прожить правильно. Сколько существует фантастических рассказов, когда человек, понимая это, оставлял какое-либо сообщение в тайном месте и просил своего правнука или праправнука, у которого будет определенный предмет, приметы, прийти в это место, взять ключик, открыть и достать то послание, которое оставалось, которое он оставлял. А ведь это проза жизни, это не какая-то фантастика. Если человек не выполняет свой долг перед родом, перед самим собой, перед этим миром, то он в этом случае будет обязан вернуться сюда же и здесь эти проблемы решить. То есть пройти еще раз эту жизнь. По-разному называется инкарнация, реинкарнация, как угодно. Но придется пройти. И если ты не подготавливаешь плацдарм для будущей жизни, то в этом случае тебе опять придется тыкаться, как слепому котенку. А если ты описываешь свою жизнь, жизнь других, что вот тогда-то, тогда-то упустил вот это, не сделал вот это, и потом за это пришлось вот это постигать, и плакать, и переживать, и возьми, пожалуйста, это все и исполни, чтобы больше такого не было, то в этом случае ты, который родишься через какое-то время, получишь прямую аннотацию этой жизни. Путеводитель, который поможет тебе пройти все необходимое. Поэтому сейчас, конечно же, единственный способ для тех, кто уже профукал свое лучшее время, сделать так, чтобы задуматься, что я оставлю в этой жизни для того, чтобы в следующей своей, когда я здесь заново появлюсь, это будет обязательно, если профукал, не тратить время на поиски. Это означает, что можно, конечно, какое-то завещание написать, как в фантастическом фильме, положить, и дальше, чтобы все женщины с твоего рода приходили, например, там, начиная с правнучки, и искали его. А можно передавать мудрость в делах, чтобы эти дела укоренялись в головах твоих наследниц, и чтобы потом они тебе эту мудрость увеличенную передали. Тем самым ты получишь не только свои знания, но и получишь еще дополненные их знания и мудрости. И это единственное, что на сегодняшний момент ты можешь сделать. Другого сундучка с богатствами, сокровищами вряд ли кому удастся составить на земле, чтобы самому этим сундучком сокровищей воспользоваться. Хорошо, это понятно. Но речь-то идет о том, что хочется быть в паре, хочется идти дальше по жизни рядом с мужчиной. Конечно. Вот как с этим быть? Ну, представь себе человека, который когда-то полез на столб, где было написано «Не влезай, убьет», сунул руку туда, куда не надо было совать, и эту руку ему оттяпали, потому что она сгорела. Это он говорит, ну хочется же мне, чтобы у меня рука была. Либо тому, который попал, например, там, под поезд или под трамвай, ногу оттяпали. Ну хочешь, чтобы ноги-то были. Глаз выбей себе, он скажет, ну хочешь, чтобы глаз был. Вот это примерно из той же серии. Сначала я всю жизнь создаю условия, чтобы у меня этого не было, чтобы меня отняли то, что я имею, а потом спросить, мудрец, гуру, учитель, кто там еще, скажи, как сделать так, чтобы у меня появился глаз заново, ноги, руки отросли, мозги появились. Многие это тебе сделают. наверное, где-то и умеют делать, но не всем и не все. Да. Исходя из этого, если уж нужен такой совет, так начинайте внимательно смотреть на этот мир, учтя те проблемы, которые вы для себя создали, и героически осмыслили. Вот теперь честно начинайте смотреть на этот мир и честно отвечайте на те вопросы, которые вам мешали жить в паре, иметь рядом хорошего мужчину, которого вы любите, который вас любит, иметь дом полный чаш. И когда вы это все выкинете, то тогда есть вероятность того, что найдется тот, который тоже уже устал быть одиночкой, который тоже уже понял, что дальше так жить нельзя. Но это зависит уже от вас. От вас. Вам необходимо вырастить глаз, который вы себе выбили, вырастить руку, которую вы себе оттяпали, ногу, мозги. Только так. И зависит от того, насколько вы правильно сделали работу над ошибками. Бесполезно ходить к какому-то учителю. Учитель делится своим опытом. Он может цитировать какие-то волшебные, красивые писания. Может вас блудить в каких-то фантазиях и сказках, коим сейчас огромное количество занимаются людей. Но придумывают сказок, и там блудят, и других подтягивают. Но это не решает проблем человека. Это как был все обман, так обманом и остается. Только сам человек может что-то исправить. И только жесткое понимание и устремление, жесткое устремление и жесткое понимание необходимости и возможности и нужности позволят человеку создать то, что ему надо. Хоть в 50 лет, хоть в 100 лет. У нас же много сейчас разных людей, которые рассказывают о том, как надо жить до 140, до 150 лет живым и здоровым. Но как-то я не встречаю таких людей, которые об этом говорили всю жизнь, учили. Там бабах, и под 80 лет, или там 80 с небольшим, его не стало, этот человек. А он рассказывал там, что жить можно вообще бесконечно. Где эти люди? Куда они делись-то? Многие женщины ведут курсы о женской любви, о женской мудрости. Как выйти замуж. Как выйти замуж, но при этом сами одиноки, у которых дети где-то там на стороне, не пойми с кем. А другие ходят, дурочки так ушами хлопают. Ой, как здорово, нам все сказали. И опять иллюзии, опять фантазии. Опять какие-то нереальные миры. Вот в чем проблема-то заключается. Люди не живут в реальном мире, в настоящем мире. Большинство людей живут в фантазиях. Прочли книжку, все, теперь живут по этой книжке. А книжка-то выдумка. Они живут этой выдумкой, еще защищают. Нет, это не выдумка, это правда. Но если бы это была правда жизни, то тогда бы жизнь поддержала эту правду. Так не поддерживает же. Ты знаешь, мне кажется, в современном мире, наоборот, очень проще все люди делают. И женщины, в том числе и мужчины. Они начинают просто перебирать всех мужчин. Или если мужчина ищет женщину, то женщин. Сайты знакомств, различные клубы знакомств и так далее. От одной к другой. Или, как мы говорим в данном случае о женщинах, там, от одного к другому мужчине. Угу. С этим нет, не получается, все. До свидания, побежала к другому. Тут же уже познакомилась с кем-то на сайте или еще где-то. Можно искать алмаз, например, в общественном туалете на станции, на какой-нибудь дальний, где система Учко, мы же. Вот можно туда заныривать, искать алмаз. Ну, а вдруг есть. Можно на помойке искать алмаз. Золото, бриллианты. Можно там искать. А вдруг? А можно знать, где есть месторождение, по каким признакам определить. И главное знать, зачем тебе нужен этот алмаз, это золото, бриллианты и так далее. Зачем? Вот те, которые занимаются поиском мужчин или женщин на всяких сайтах знакомств, в большинстве своем, не все, в большинстве своем не догадываются о том, кто им на самом деле нужен. Они вот заныривают в эту навозную кучу, там пытаются что-то разгребать и пытаются там найти своего единственного, о котором они даже не имеют представления. Ну, какого-то Линделона очередного. А вдруг? Вдруг туда попал, ветром занесло, а Линделон? Поэтому человек, не имеющий цели или представления о цели своей жизни, не способен ничего решить в этой жизни. Бесконечные поиски, разочарование, бег от самого себя и пустота. Но ты понимаешь, что в определенный момент накатывает просто отчаяние на человека. Но ведь достойна же я счастья-то в этом мире. Я ведь столько прошла, столько осознала, поняла, ведь все равно, но где-то же оно есть, это мое счастье-то. Достойно это, когда ты стоишь около этого чего-то. Вопрос, а стоишь ли ты около этого чего-то? Если человек все время создавал глупости какие-то, какие-то проблемы для самого себя, потом с этими проблемами сам боролся, в конце концов эти проблемы его победили, то о каком достоинстве идет речь? С чего это вдруг человек, который себе создавал проблемы, достоин, чтобы жить без проблем? Если он вынес какой-то результат из этого, сделал какие-то выводы, вот тогда он достоин на самом деле. А ведь судя по тому, что делают другие люди, продолжают делать, там о достоинстве разговор вести-то рановато. Это люди, которые ничего не вынесли из жизни. Никаких опытов из жизни не вынесли. Как они были вот такими маленькими детишками, с своими хочушками великими, эгоизмом великим, так они и остались. Как они хотели только плотских каких-то удовольствий, неважно, в еде, в сексе, там, в чем-то еще, так оно и осталось. Как игрушки им нужны были в детстве в большом количестве, неважно для чего, главное, чтобы были. Были игрушки, большое количество, сундук с игрушками, лучше два. И как они их разбрасывали, ломали, так они и относятся к этой жизни. Ведь ребенок маленький относится к игрушкам точно так, как он будет относиться к людям. Игрушки – это его семья. Через игрушки познается мир. Если он имеет огромное количество игрушек, на которых не может концентрировать свое внимание, то в этом случае тогда для него эти игрушки становятся некой однородной массой большой. А теперь представим, что вместо игрушек, куколок, появляются живые люди. Он на них смотрит так же. Лицемерно, с каким-то высокомерием, разбрасывается ими, может поломать. Так устроена жизнь. Игрушек должно быть немного. Они должны быть важны для этого человека. Он должен понимать, что он с ними делает. Родители сейчас откупаются игрушками. И раньше тоже откупались игрушками. Просто раньше в советские времена как-то денег было поменьше, да игрушек было поменьше. И сейчас навалом. То же самое мультики, телевизоры и все остальное. Так что здесь вопрос стоит в том, что ты своему ребенку или внуку отдаешь, и что будет дальше. Ну а все же, вернемся к началу нашей программы. Страх остаться одной. Что с ним делать? Страх-то остается. Делаются какие-то действия правильные, неправильные, бьются лбом об стену женщины, да и мужчины тоже. Но страх остаться одной, он ведь не уходит. Страх остаться одной, либо одному, приводит либо к полному разочарованию в жизни, либо к воспитанию в себе ужасного эгоиста, который будет уничтожать любого, кто попытается от него уйти. Часто женщины портят свою жизнь как раз из этого самого страха. Они боятся, что они останутся одни. И поэтому они мужчину пытаются привязать к себе. И привязать так жестко, как только это позволяет их дурь. И в конечном итоге они обязательно остаются одни. Потому что с такими идиотками мужчина жить не сможет. Вот когда женщина ревнует мужчину к любому столбу, то мужчина долго так не протянет. Он либо должен быть полным пофигистом, и он обязательно будет налево гулять. Вот обязательно. Пофигу все, что ты говоришь. Да, да, конечно, конечно. Вот ты отвернешься сразу. Этот стол прям здесь же изнасилуют. Вот. Либо он должен быть какой-то сумасшедший, который мазохист, которому нравится, что его вот так вот опускают. Мамочка такая появилась, которая его вот так вот долбит, долбит и использует его во всех смыслах этого слова. Ну и вопрос, а женщине-то это нужно? Нормальной женщине это нужно? Что она получила-то взамен от своих этих переживаний, страданий, страхов? Всегда страх один, страх смерти. Вот в этих случаях всегда страх один, страх смерти. Страх одиночества – это то, что под этим страхом находится, под страхом смерти. И гордыня – это дочь страха. Поэтому если есть страх смерти, обязательно проявляется гордыня, обязательно проявляется ревность. Ты мой и ничей еще, кроме меня. Ну и это проявляется из-за того, что человек боится остаться один. Курсы, пожалуйста, проходите. Родовая нить, жить без страха, там все рассказывается подробно. Вопрос, нужно это или не нужно? Ведь многие приходят на курсы, на какие-то семинары, практики, с точки зрения того, а ты вот давай-ка сделай меня счастливой, либо счастливым, убери из меня все страхи, и я стану владычествой мира. То есть их страх им подсказал, что они должны управлять всем миром, всеми мужиками, ну или там кем-то избранным для себя. И вот они пришли бороться со страхами для того, чтобы исполнить требования этого страха, который их заставляет быть владычицей мира. Ведь владычицей мира ничего не страшно. Делай, что хочешь. Мороженое, пирожное, мужик сегодня такой, завтра такой, платье такое, туфельки такие, какие хочу. Вот что хочу, то и будет. Вот, владычица мира. Для чего? Чтобы быть защищенной. Чтобы ни в чем не нуждаться. Не пахать, не работать, не переживать. Пальчиком махнул, и голову снесли врагу. Пальчиком махнул, и к тебе прибежал. Это страх. Это страх смерти. Это защита от этого страха смерти. Стать на высшую ступеньку пищевой цепочки. И всех, кто находится рядом, под себя засунуть. Вот это страх смерти. Ну и что с такими женщинами говорить, когда она приходит и говорит, ну давай, сделай меня бесстрашной. О чем? Когда она пришла выполнить волю своего страха? Она же не хочет от страха избавиться. Она хочет, чтобы этот страх свой огладить, пригладить и залезть, чтобы он перестал ее дергать. Не стать хозяйкой этого страха, а дать ему вкусную какую-то там плюшку. Успокойся, я теперь владычица морская, владычица мира. Тебе теперь тоже будет хорошо. Угу, да. Так что о чем здесь говорить-то? Все идет от глупости. Глупость идет из страха. Да, благодарю тебя, Алексей. Картина, возможно, получилась и не такая жизнерадостная, как которую я хотела бы раскрыть сегодня и описать. Становится грустно, конечно, от того, что очень многое, оказывается, неправильно происходит в нашем мире. Я даже не возьмусь сказать, кто виноват в этом, потому что из поколения в поколение сначала выбивали все это из людей, а теперь люди до такой степени настрадались от этого же, что стараются искать, находить, склеивать, и не всегда это получается. Отсюда и безысходность, отсюда и отчаяние. Ну, хотелось бы дать какие-то рецепты, конечно, которые помогут, которые являются универсальными, но я сама понимаю, что таких рецептов, в общем-то, нет. Действительно, если каждый человек индивидуален, и универсален сам по себе, значит, и внутри его суть, и программа та, которую сам он и должен раскрыть, сам должен ее разобрать и найти выход из этой сложившейся ситуации. Поэтому, уважаемые слушатели, уважаемые слушательницы, что я хочу пожелать сегодня вам, это постарайтесь обрести себя, наверное, в первую очередь. Полюбить себя и увидеть то, что мешает вам идти по этой жизни в любви и в радости. Благодарю тебя, Алексей. Если что-то еще хочешь сказать в заключение, я тебе слово предоставляю тоже. Хорошо, что в заключение, скорее всего, не надо будет ничего говорить. В завершении программы. Но заключая на ключ, закрывая нашу сегодняшнюю программу, в очередной раз говорю, не ищите волшебников и каких-то богов, которые за вас все сделают. Вы сами боги, вы сами волшебники. Просто многие об этом еще не догадываются. И поймите, все зависит только от вас и больше ни от кого. Вы сами творцы своего счастья, вы сами создаете тот мир, который потом будет рядом с вами, который будет вас и кормить, и поить, и защищать. Если вы это все понимаете, то тогда все складывается, как должно быть. Поэтому хочешь заменить мир, человек, начни с себя. Начни с себя, пойми, кто ты. Для чего ты здесь и что тебе нужно сделать. Поймешь, и все будет хорошо. Не поймешь, никто другой тебе не объяснит. Это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева, Алексей Орлов. Счастья, любви вам, здравомыслия. Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!